Глава 12. Вторник, 7 августа 2001, конец дня. Зачем делать вскрытие тому, у кого в голове пуля? Доктор Гисснер не ответил. Он намылил руки до локтей, подставил их под струю воды, потом достал из-под раковины белую картонную коробку, извлек из нее две латексные перчатки и натянул их сначала на правую руку, потом на левую. Если бы ему пришлось повторить эту процедуру еще раз 100, он проделал бы все точно в том же порядке. Гисснер выглядел старше своего возраста, но и 20 лет назад он был таким же, невысокий, узкоплечий, с холодными глазами. Профессионал, умеющий делать свою работу. Он не стремился стать лучшим в своем деле. Он стремился стать тем, кто ошибается реже других. Особенно усердные прокуроры относились к его чрезмерной осторожности без восторга. Но если бы я был трупом, то предпочел бы попасть в руки именно к нему. Покойник лежал на металлическом столе с боковыми канавками для стока жидкостей. У него были светлые волосы и широкие славянские черты лица. Посередине лба зияла рана с рваными краями, очертаниями, напомнившая мне улыбающийся рот. Большинство людей, насмотревшись кино, считает, что огнестрельное ранение — это аккуратные дырочки, из которых хлещет кровь. Правда, гораздо менее опрятно. Патрон от «Магнума» калибра 0.375 входит в тело со скоростью 1476 км в час. Он дробит кость и выдирает из тела около четверти килограмма тканей. Результат весьма далек от симметрии. Доктор Гисснер достал дрель, включил ее и внимательно оглядел вращающееся сверло. Потом передумал, выключил дрель и посмотрел на меня. «Нет, так я с ним работать не могу». «А какая ему разница? Он же умер». «Это что, шутка?» Все патологоанатомы болезненно чувствительны к шуткам на их счет. Я познакомился с доктором Гисснером в конце 70-х, во времена, когда в Иерусалиме бесчинствовала банда гангстеров из Эйн-Керема, считавшая лучшим способом коммуникации с обществом гранату, подложенную под днище машины. Мы тогда провели вместе немало ночей. Он резал, я писал отчеты. Мы не стали друзьями. Единственным его приятелем в полиции был, как ни странно, Кравец. Они сблизились летом 82-го, когда биржевой кризис принес с собой кучу расследований против не в меру ретивых брокеров, которые играли с деньгами клиентов, выходя далеко за рамки закона. Работая по одному из таких дел, Кравец наткнулся на имя Гисснера. Как-то вечером он поехал к нему в Рамат-Ган на маленькую ухоженную виллу в районе Ревивим и разложил перед ним все документы. Гисснер заплакал. 2 часа он сидел, уткнувшись лицом в ладони, и из-под его знаменитых своим мастерством пальцев текли слезы. Позже Кравец рассказывал мне, что испытал ужасную неловкость. Гисснер потерял огромную по тем временам сумму денег, но ему не пришлось ни закладывать дом, ни распродавать имущество. Жил он один, и просить прощения ему вроде бы было не у кого, тем не менее не оставалось никаких сомнений, что его терзает чувство вины. «Это были деньги детей», — без конца повторял он. В час ночи после того, как они распили полбутылки коньяку, Кравец все же спросил, о каких детях идет речь. И тогда Гисснер открыл ему свой великий замысел. Молодым выпускником медицинского факультета он поступил в патологоанатомы, потому что в этой специальности практически не было конкуренции. Это выглядело разумным решением. Он полагал, что в этой области его педантичность будет оценена по достоинству. К тому же ему не придется возиться с надоедливыми больными. Но с годами он понял, что работа все больше его тяготит. Через какое-то время, признался он Кравицу в тот памятный вечер, мертвецы начинают тебя пожирать. 4 года назад я проводил вскрытие 20-летней девушки, которую изнасиловали и убили. С тех пор я не могу прикоснуться к женщине. 4 года без женщины. Ты знаешь, как от этого едет крыша? Кравец чуть было не ляпнул, что он и представить себе такого не в состоянии, но сдержался. Далее Гисснер поведал, что 2 года назад ему понадобилось посоветоваться со своим бывшим преподавателем, работавшим в больнице в Тель-Ашамере, и тот предложил ему присоединиться к утреннему обходу. Они зашли в родильное отделение. «Я не подал виду», — рассказывал Гисснер, «но внутри у меня что-то вдруг оборвалось. Я смотрел на врачей, таких же, как я, но занятых совсем другим — нести в мир жизнь. Ты был когда-нибудь в родильном отделении? Это самое радостное место на Земле. Ты знал, что младенцы умеют улыбаться? Через полчаса после рождения они уже улыбаются». И впервые за ту длинную ночь Гисснер улыбнулся немного бледной и кривой улыбкой, словно неуклюже пытался подражать младенцам. Со следующего дня Гисснер начал откладывать деньги. Он перестал ходить в рестораны, отменил отпуск в Швейцарии, отказался от участия в международных конференциях. Его цель была проста – уйти из Института патологической анатомии и стать врачом-акушером. Он знал, что обучение по этой специальности – одно из самых дорогостоящих, и хотел накопить денег, чтобы было на что жить. «Я уже не мальчик», – говорил он Кравицу. «Я никогда не брал в банке кредитов и не собирался менять свои привычки». Но деньги копились медленно, и Гисснер начал сходить с ума. По ночам ему стали сниться улыбающиеся младенцы, которых он из рук в руки передавал матерям, выслушивая горячие слова благодарности. В итоге он, как и многие другие, все свои деньги вложил в акции. Спустя 4 месяца, в июне 82-го, у него не осталось ничего. В 5 часов утра Кравец простился с ним и нетвердой походкой ушел, не забыв дать Гисснеру номер телефона психиатра, с которым время от времени сотрудничала полиция. Гисснер посмотрел на него покрасневшими глазами. «Я все равно сделаю это», — сказал он. «Я начну все сначала, но своего добьюсь. Вот увидишь». С тех пор прошло 19 лет, а Гисснер по-прежнему работал патологоанатомом. Об акушерстве он больше не заикался. Кстати, если верить Кравицу, он никогда не сомневался, что Гисснер не уйдет из морга. «У каждого человека есть своя великая мечта», — говорил он, «но всегда находится что-то, что мешает ее осуществить. Единственный способ изменить жизнь — это просто взять и изменить ее». Гисснер не идиот. Он знал, что игра на бирже — опасная штука. Он сам себе выстрелил в ногу. Я не был уверен, что полностью согласен с этой теорией, но сейчас я делал ставку на любовь Гисснера к детям. По этой причине я и обратился к нему. Я кратко пересказал ему, что произошло. Не знаю уж, о чем он думал, но, по крайней мере, он меня выслушал. «Сколько всего было девочек?» — спросил он. 6. Но, согласно отчетам, ты вскрывал только 3. Назвать тебе имена?» «Я не помню по именам. Отчеты у тебя при себе?» «Да». «Прочти мне, что написано в графе «Причина смерти». Это заняло 2 минуты. Он сдвинул ногу трупа и присел на краешек стола. Во всех 3 отчетах написано одно и то же. Что именно? Гиполемический шок, вызванный разрывом еремной вены и сонной артерии. Не гиполемический, а гиповолемический. Что это значит на человеческом языке? Им перерезали горло. Улыбка на лбу у славянина как будто стала шире, словно он над нами злобно насмехался. Гисснер открыл рот, потом закрыл, задумался, но все же заговорил. «Может, это прозвучит бестактно, но это один из самых легких способов умереть. Доступ кислорода к мозгу прекращается так внезапно, что просто не успеваешь почувствовать боль. Смерть наступает из-за быстрой потери крови». «Чтобы сделать это, надо быть медиком?» «Не обязательно. Каждый, кто хоть раз в жизни ждал счет в лавке у мясника, знает, как перерезать горло». «А физическая сила для этого нужна?» И вот он сменился на более сухой и холодный. «Это не так легко, как кажется. В этом месте находятся хрящи и голосовые связки, да и сама трахея довольно плотная. Если бы жертвой был взрослый, я бы сказал, что да, требуется приложить известные усилия. Но у детей все органы намного нежнее. «Сколько лет им было?» — спросил я. «Кому?» «Жертвам. Ты же сказал, что им было по 9 лет». «Это на момент похищения. Я спрашиваю, сколько им было, когда их убили». «Дай отчеты». Он взял их и, все так же сидя на секционном столе рядом с синюшными ногами трупа, быстро их пролистал. «Слишком поздно». «Что слишком поздно?» «Чтобы это установить. Никто не просил меня определить возраст жертв на момент вскрытия». «А если бы попросили?» «Это не очень сложно. Достаточно сделать рентгеновский снимок запястья и по размеру костей определить возраст с погрешностью плюс-минус 2 месяца». «То есть это можно сделать даже через несколько лет после смерти жертвы?» «Ты хочешь эксгумировать трупы? Тебе понадобится судебное постановление». «А без него?» «Без снимка я ничем не смогу тебе помочь». «Я имею в виду не без снимка, а без постановления». «Он не осел только потому, что уже сидел». «Ты с ума сошел?» «У меня появилась теория». «Ясное дело. Я думаю, что он крадет 9-летних девочек, забавляется с ними, пока им не исполнится 11, а потом убивает и берет себе новую». «Почему именно 11?» «Сам догадайся, что происходит с девочками в 11 лет». Он догадался сам. Чувства сменялись на его лице, как картинки в игровом автомате. «Они становятся женщинами». «Не все. Но у некоторых в этом возрасте начинаются месячные. У других растет грудь. Он не желает видеть этих изменений и убивает их до того». Я решил пока остановиться на этом. О хрупкости человеческого тела Гиснеру было известно побольше многих. Он за месяц видел больше мертвецов, чем некоторые врачи видят за всю жизнь. «Как ты их эксгумируешь?» «Понятия не имею. Но как только соображу, сразу тебе позвоню». Когда я вышел из Института патологической анатомии, уже начались вечерние пробки. Злой ветер носился над городом и забивал поры желтой пылью, принесенной с самого Нила. У меня в сумке пискнул пейджер, и на экране высветился номер телефона Агари Гусман. На автозаправке на другой стороне улицы я углядел маленький восточный ресторанчик и зашел туда. У хозяина, стоявшего за стойкой, было 3 подбородка и улыбка человека, ожидающего очереди на операцию по пересадке сердца. Я выпил 2 банки содовой с лимоном и только после этого вернулся к машине и позвонил Агаре. «Как дела?» «Немного запутался». «Почему?» «Объясню при встрече». «Когда?» «Завтра в 9:30 вечера». «Почему завтра?» «Сегодня у меня был тяжелый день». Когда она снова заговорила, ее голос звучал немного обиженно. «Значит, завтра. У тебя в офисе?» «Ты знаешь ресторан Фарида? Это в Герцлии, в курортном комплексе». «Я найду». «Ты не против?» «А это деловой ужин или просто ужин?» «Деловые встречи я провожу в ближайшей к дому забегаловке. Еще и колу из дома приношу, чтобы сэкономить». «Джош». «Да». «Ты приглашаешь меня на свидание?» «Сам не знаю». «Так ты придешь?» «Узнаешь завтра в 9:30». «Погоди». «Да». «Ты оставила мне сообщение на пейджере. Зачем?» «Хотела убедиться, что ты не слишком запутался».